но даже не стыдилась признаться, что всегда была равнодушна к Наполеону. Вот, например, как она приняла известие о фатальной развязке, сделавшей ее вдовою императора. Курьер привез ей в Парму лаконичную депешу от отца, гласившую: «Генерал Бонапарт скончался на острове Святой Елены после продолжительной и тяжкой болезни 5 мая 1821 года в 5:45 вечера. Шлю тебе, моя дорогая дочь, самые нежные утешения. Генерал Бонапарт умер как христианин. Присоединяя мои молитвы об упокоении его души к твоим, прошу Бога сохранить тебя под своей защитой. Франц». Мария Луиза тотчас же ответила отцу. Уведомляя его о получении депеши, сообщавшей печальную новость, она написала: «Признаюсь, что я крайне поражена. Хотя я никогда не питала к нему каких бы то ни было чувств, я все же помню, что он является отцом моего сына. Правда, говорили, что он дурно обходился со мной, но я заявляю здесь, что он всегда выказывал по отношению ко мне полное уважение и внимание, а в сущности говоря, это все, чего можно требовать в политическом браке. Я очень огорчена, и хотя нужно было бы радоваться, что он окончил как христианин свое несчастное существование, тем не менее я желала бы ему долгих лет счастья и жизни только подальше от меня». Какое суровое, жестокое письмо! А между тем Мария Луиза была горячо любима тем, кто сначала руководствовался лишь простым тщеславным желанием. Наполеон добивался руки дочери австрийского императора и желал иметь детей от эрцгерцогини. Позже, сделавшись повелителем и мужем, он стал влюбленным и рабом. В Марии Луизе он действительно любил женщин. Он всеми силами старался ей понравиться. Он осыпал ее подарками, расточал знаки внимания, но Мария Луиза принимала все это с равнодушной надменностью, как должную дань. До своей Луизы, которую он называл «ты», требуя того же и от нее, что, впрочем, нисколько не смущало эту принцессу, отличавшуюся мещанскими вкусами, Наполеон был готов на все. Так, например, он изменил своей закоренелой привычке есть быстро и смотреть на обед, как на простой перерыв в дневной работе. У Марии Луизы был волчий аппетит. За столом, изобиловавшим яствами, приходилось сидеть долго. Однако Наполеон покорился этому, считая за счастье смотреть, как его супруга объедается в свое удовольствие. Сама она даже в возрасте 41 года сохранила все привычки ранней молодости, веселость, выпущенная на свободу школьницы, съезжавшей по перилам лестницы, играющей в жмурки и горелки в парке Мальмезон. Наполеон играл с ней в мяч, в прятки и в кошки-мышки. Вечером под сенью деревьев в Компьене или Сен-Клу он устраивал с придворными дамами игры, и его можно было часто видеть собирающим мнение или за ширмой, спрашивающим сестру Луизу в качестве привратника монастыря, его, победителя Европы. Мария Луиза захотела иметь лошадь, и Наполеон тотчас же обратился в Берейтера. А когда она выучилась ездить верхом, он впервые в своей жизни пренебрег важнейшими государственными делами, диктовкой повелений, проверкой отчетов и вообще всеми мелочами, касавшимися управления обширной империей, в которую он вникал лично, чтобы отправиться сопровождать верхом молодую амазонку. К несчастью, сложные политические отношения заставляли его не раз прерывать верховую езду и возвращаться в свой кабинет. Он удалялся с тяжелым сердцем.